Здесь все перемешалось. Пережитки родового строя, обычаи большой патриархальной семьи, отголоски каких-то неведомых общественных отношений, житейские правила, продиктованные жестокими условиями, в которых оказались эти люди. Зачатки новых отношений, возникшие под влиянием общения с так называемым цивилизованным миром. В Яранге Армоля Антон Кравченко увидел как бы вещественное отражение, аллегорическую картину чукотского общества, выраженного в причудливом смешении вещей. Словно в этом жилище столкнулись, смешались столетия, и огромный деревянный лик с жирно намазанными губами соседствовал с настенным барометром. «Пользуетесь?» — весело спросил Кравченко, постучав пальцем по стеклянному циферблату. «Он еще не привык к нашей погоде, только учится», — всерьез ответил Армоль. Он держался настороженно. Как-то Ильмач сказал, что большевики намереваются уничтожить в человеческом роде всякую собственность. А Армоль собственные вещи любил и отдавать не собирался. Хотя если пришелец ограничится одним барометром, ничего страшного не будет. Армоль даже готов сам преподнести ему бесполезную вещь, которую ему почти насильно вручил Роберт Карпентер, посулив, что, став обладателем указателя погоды, Армоль возвысится над шаманами. Из-под меховой занавеси полога выглянул мальчуган, сын Армоля, и тут же скрылся. «Школьного возраста», — тут же отметил про себя Джон. Кравченко заметил мелькнувшие острые глазенки и спросил у Армоля. «Как вы думаете, где можно открыть школу?» Армоль тут же метнул взгляд на Джона, и это не ускользнуло от внимания Кравченко. «Где хотите», — уклончиво ответил Армоль. «В нашем селении больших яранг нет. А своего сына пошлете в школу?» «Я сам его учу», — ответил Армоль. «Грамоте?» — спросил Кравченко. «Всему, что нужно в жизни». «Но ведь и грамота — нужная в жизни вещь», — сказал Кравченко. «Нам она ни к чему», — упорно ответил Армоль. В Уэлени такого отношения к школе не было. Не потому ли, что жители этого старинного селения много общались с белыми и познали ценность таких вещей, как книга и умение различать следы речи на бумаге. Там почти все детишки сразу же пошли в школу. «Вы тоже разделяете мнение Армоля?» — обратился Кравченко к Макленнону. «Да», — ответил Джон. «По-моему, грамота не главное, не то, с чего надо начинать помощь местному населению». «А что главное?» — заинтересованно спросил Кравченко. «Главное — оставить их в покое», — ответил Джон. «Странный человек». Кравченко смотрел ему прямо в глаза, но за ледяной синевой ничего не мог рассмотреть. И ему снова и снова вспоминался Кеша Соловьев с его шаманскими представлениями в Румянцевском саду Петрограда. Орво встретил учителя сдержанно и, пока разговаривал с ним, посматривал на Джона, словно безмолвно советуясь с ним. «Придется строить отдельную ярангу для школы», — пряча глаза, заключил старик. «Нет у нас в Энмане таких больших жилищ, чтобы собрать вместе детей». Последней была яранга Тнарата. Хозяин, признанный повелителем мотора, как всегда возился с двигателем, разложив части на чистой моржовой шкуре. «Етык!» — весело приветствовал он вошедших,